разные дети. Раньше мы с Верой учились в частной школе. У нас было всего 9 человек в классе, зато все странные. Тогда я этого не замечал. И что у меня в этой школе не было друзей, я тоже понял только, когда у меня друг появился. Лука Нефедов был не совсем моим другом. Моим совсем не другом он тоже не был. Он был человеком, которым я восхищался. Он, например, когда его вызывали, всегда катился к доске колесом. Он занимался акробатикой, Лука Нефедов. Он всегда улыбался. Стоял у доски, делал ошибки и улыбался. Так хорошо улыбался, что ему никогда не ставили двоек за устные ответы. За письменные ставили, потому что учительница не видела его улыбки, когда проверяла контрольную на мятом листочке, изрисованном городами будущего. Он везде рисовал высотки с локаторами. Автомобили на воздушных подушках, похожие на толстых мух, людей-роботов с антеннками вместо волос и телескопами вместо глаз. А у самого Луки Нефедова были на носу веснушки, и он никогда не ходил в комбинезонах, даже в первом классе. Он всегда был в легкой курточке. Я ему завидовал. Не надо было натягивать этот дурацкий комбинезон, чтобы идти гулять. С другой стороны, Лука съезжал с горки в джинсах и был весь мокрый, но все равно веселый. Мы с ним часто ссорились. Он слишком много смеялся. Ни о чем серьезном поговорить с ним не удавалось. О серьезном можно было поговорить с Никитой Афродитой. Никита Афродита уже в 7 лет знал, как было устроено государство и право в Древнем Риме, в то время как многие из нас не догадывались о его Древнем Риме существовании. Никита Афродита обстоятельно рассказывал нашей учительнице по истории о влиянии монголо-татарского ига на экономику современной России. Учительница смотрела на Никиту, широко раскрыв глаза. Видимо, перебирала в голове все возможные источники этих блестящих догадок, но не находила. Источником был сам Никита Афродита. Несмотря на это, он не был моим другом. Он не был моим другом, и больше того, временами он был моим врагом. Однажды на перемене мы играли в животных. Мы были зверями, пасущимися в саванне. Среди нас были слоны, жирафы, зебры и антилопы. Среди нас не было Никиты, который куда-то отлучился. Но он вернулся и сказал: «Сколько зверья? А лев-то у вас есть?» «Есть», — сказал я. «Это я, лев». «Так нападай на них». «На кого?» «На антилоп этих, слонов. А то они расплодятся, и скоро есть будет нечего в вашей саванне». «Я не нападающий лев», — сказал я. «В нашей саванне мирная жизнь». «Тогда я буду охотником, буду на вас охотиться», — сказал Никита и начал стрелять. Не успел он как следует пострелять, как я на него набросился и стал его душить. Красный, прижатый к полу Никита орал: «Я делаю естественный отбор! Если львы не охотятся, люди должны отстреливать старых и больных!» «Мы все молодые и здоровые!» — кричал я. «А я лев, который напал на вонючего охотника! Я тоже делаю естественный отбор!» Вошла учительница и не поняла, что я лев, нападающий на охотника. Она поняла, что я Филипп, набросившийся на Никиту ни в чем не повинного. У моей мамы были неприятности. У моей мамы было в этой школе много неприятностей. Лука Нефедов довольно скоро ушел в другую школу, но его жизнерадостный дух передался мне. Колесом летать к доске я, правда, не научился, зато постепенно понял, как это здорово быть непослушным и веселиться по любому поводу. И вообще делать, что захочешь. На уроке английского языка мне иногда нестерпимо хотелось куда-нибудь выйти. Я выходил в туалет и там от радости пел. В то время я любил песню из фильма «Земля Санникова». У меня здорово получалось это. «Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь. Да, вот именно он называется жизнь, а не урок английского, на котором ужасно хотелось спать, есть и уйти в туалет. Самая большая неприятность у мамы вышла, когда мы играли в зверей на прогулке. Я играл в морского конька, который должен был вот-вот разрешиться от бремени. Если кто не в курсе, именно морские коньки, а не морские кобылки, рожают детей. И вот я готовился к этому славному событию. Под свитер я подложил себе воздушный шарик и грел на солнце свое воображаемое потомство. Рядом со мной была большая Вика, девочка, которая всегда хотела быть заметной. Она и так была заметной. Она ходила в огромных платьях с огромными оборками, отчего выглядела еще огромнее. Она была выше меня на голову и поэтому думала, что может делать со мной все, что захочет. В тот день ей захотелось выбить воздушный шарик у меня из-под свитера. Потом ей захотелось проткнуть шарик палкой. «Отстань! Там мои дети!» — говорил я, увертываясь. «У тебя не может быть детей!» — говорила Вика и лезла ко мне со своей палкой. «Я морской конек! Отстань!» — говорил я, убегая. «А я все равно проткну твой шарик!» — догоняла меня Вика и тыкала в меня палкой. Не помню уже, как все это вышло, но она проткнула мой живот. Когда я учился в частной школе, я был очень агрессивным хулиганом. Я набрасывался на всех, кто врывался в мои игры с ружьем или палкой. Я набросился на Вику не потому, что она проткнула мой шарик, а потому, что она не дала мне, морскому коньку, испытать счастье отцовства. Этого я ей никогда не прощу. Так я подумал тогда. Сейчас, конечно, простил. И давно уже нет никакой Вики поблизости. Но и того вдохновения, которая превращала меня в морского конька и ненападающего льва, тоже нет. А у мамы были из-за меня неприятности. Учителя посоветовали ей обратиться к психоневрологу со мной. И мама решила, что лучше уж перейти в другую школу. Другая школа была самой обычной. В ней было много необычных людей, которые вели себя из рук вон плохо. И если в частной школе я считался хулиганом, то в обычной я был просто тише воды ниже травы. И все равно мне пришлось заняться боксом и значительно увеличить свой словарный запас. Без этого я бы не выжил в обычной школе.